Глава 21. Приглушенный свет в подпольном заведении в Этере на Хай-Роуд 17 придавал фигурам, сидящим в бархатных креслах, мрачности и, как ни странно, величия. Высокий, стройный, пепельный блондин, чертовски хорош собой, Дирхем Коуль, взглядом опытного заводчика осматривал будущих бойцов подпольных игр. Шестеро в цепях, закованные в наручники, стояли перед ним, смиренно опустив головы. «Остроухий?» Стоящий подле кресла лакей услужливо ответил. «Он отброс. Сын нищенки из местной ночлежки. Помеск человека». «И орка? Судя по комплекции, да». Дирхем скривил тоненькие губы в линию. Едко улыбнулся, но быстро опомнился и приказал. «Гоблинов заковать и запереть отдельно, иначе я их знаю. Глотки перегрызут конкурентам еще до начала боев». Дирхем кивнул женщине, которая подошла к нему с подносом и принесла ароматную чашку чая. Взяв ее за блюдечко и тоненькую фарфоровую ручку, покрытую золотистой краской, аристократ поморщился и повернулся к коллеге. «Как думаете, кто в этот раз победит?» «Сжальтесь надо мной, сэр Коуль, я еще не отошел после нашего с вами спора 5 лет назад». «Как жаль, что вы потеряли большую часть состояния в тот раз». «Но я всем даю шанс отыграться и забрать, в том числе и мою долю». Пот выступил на лбу его собеседника. Мужчина достал платок и спешно вытер лицо подрагивающими пальцами. Ему вдруг стало не по себе. «Если бы не нужда, я бы не позволил себе еще раз обратиться к вам, сэр Коуль». «А я помню о том, какое у вас положение. Даю вам право выбирать бойца первым». «Но вы же сказали, что в этом тотализаторе не участвуете». «Я его организую». Дирхем Коуль кивнул и едва отпил чаю. «Боже, какая гадость!» Он протянул чашку обратно, а другой рукой махнул в сторону двери. «Мисс Аблен, то есть миссис Виспери, заберите это и зовите следующего посетителя». «Мистер Саймон Доу уже выбрал, не так ли?» «Да, я поставлю на Остроухова, сэр». «Сумма?» Глаза Дирхема заблестели азартом. 500 золотых!» «Кредитная линия? Или они у вас есть в наличии? И учтите, я не принимаю банковские чеки. Сами понимаете, в наших делах надо сохранять некоторую конфиденциальность». «Угу», — согласился мистер Доу. «У меня есть только половина суммы, она в карете. К вечеру привезу остальную». «Хорошо, тогда в этот раз обойдемся без расписки». Организатор азартных игр встал из кресла и приказал лакею. «Проводите джентльмена в другую комнату и выдайте ему билет участника. У меня на очереди есть еще желающие вложить денежные средства в этих молодых людей». Едкий смешок и кивок в сторону пленных. Скрипя зубами, все до единого стояли, не шелохнувшись. Ведь они знали, что иначе ошейник их убьет. Тоненькая игла впрыснет быстродействующий яд, приводимое в действие каким-то неведомым механизмом. Едва лакей ушел, и миссис Виспери унесла чашку ужасного чая, в комнату быстрой походкой ворвался некто в плаще и черном костюме. Встав на одно колено перед господином, он тихонько заговорил. «Есть срочные новости из деревни». «Идем». Дирхем Коуль церемонно прошествовал к одной из потайных дверей, сокрытой от чужих взоров за деревянной панелью и тканевыми обоями цвета морской волны. Двери. Эта комната была усеяна ими, словно отсюда можно было попасть в любую часть света, не задумываясь о расстоянии. Однако это на самом деле было не так. Хайдроуд 17 лишь обладала удобным расположением, так как находилась на пересечении двух самых главных улиц города. Справа, в конце пешеходной аллеи, пестрело украшенное флагами белокаменное здание парламента. Слева – Королевский банк, а позади, на задворках цивилизованного мира, кипела жизнь среди ушлых дельцов, воров, убийц, работорговцев и фальшивомонетчиков. Все они втайне побаивались Дирхема Коуля, потому что он имел настоящую власть, как среди бела дня, так и во тьме переулков всего Истера, обеспечиваемую целой армией тайных устранителей. Один его телохранитель, чье лицо никто не видел ни разу в жизни, представлял из себя самую страшную тайну, которую многие желали узнать накануне бесследного исчезновения. В этот раз Дирхем на задание отправил именно его, самого преданного, хоть и не человека, и этому были свои причины. Едва оба мужчины оказались в тайной комнате, темный силуэт заговорил. «Все идет по плану, мой лорд». «Я тебе не лорд!» — Дирхем скривился. «Но продолжай!» Наши агенты среди участниц пока вне подозрений. Пеппер проводил дегустацию, и М успела украсть мышьяк. «Откуда у них мышьяк?» «Отрава против насекомых. Нужно скорее принимать решение, иначе пропажу могут обнаружить». «Нет, я еще не решил, хочу ли уничтожить все его предприятие или же только самого старика. Мне надо еще немного подумать. Пусть вернут яд на место. Я не приказывал заниматься самодеятельностью». Телохранитель согласно кивнул и собрался уходить, но Дирхем его остановил. «А ты ничего не хочешь мне сказать? Как ведет себя мой должник? Как его братцы? И что там вообще сейчас происходит? Меня прямо подмывает приехать и увидеть все воочию». «О, это бы слишком осложнило задачу всем замешанным». «Да я понимаю», — грустно выдохнул заядлый азартный игрок. «Но как же чертовски интересно узнать, чем занимаются братцы, будучи в окружении стольких женщин». «Неужели и ни одной интрижки, и ни одного поцелуя?» Этьен поцеловал одну из участниц отбора. Телохранитель согласно кивнул. «Я хочу знать, как ее зовут». «Ее зовут Мэри Фитц, репортерша из Истленда. Все, что мне удалось узнать, у нее есть сестра по имени Молли, которая сейчас живет у ее босса, мистера Тониаса Швайзера». «Ох, Швайзер!» Лорд Остокский оживился. «Знаю такого». «Надо посмотреть, что у меня на него есть». «Нам заняться Мэри?» «Незачем. Я на всякий случай поищу на нее управу, если вам понадобится чужая помощь, или Этьен вздумает ослушаться». Дирхем сцепил руки в замок и прошел к задрапированному шторами окошку. Телохранитель кивнул. «Как все это занимательно. Очень занимательно. А что наш изобретатель?» Он прибыл с визитом в Огуречный край. «Как? И он там же?» Аристократ сильно удивился. Его брови взметнулись на середину лба. Одним плавным движением Коуль откинул длинные прямые пряди назад за спину и тихонько добавил. «Надо срочно придумать задачу Этьену, чтобы он прибыл ко мне. Хочу его расспросить». «А долговая расписка? Вы можете его приманить». «А, банально». — отмахнулся Дирхем. — Я не хочу просто так разбрасываться деньгами. — Точно. Мэри и Молли. Мне нужно, чтобы ты подкинул этой репортерше кое-какую записку и проследи, чтобы она никуда не пошла, а обратилась за помощью именно к младшенькому Гриджстоуну. Очередной кивок, и слуга наконец услышал долгожданное напутствие. — Иди и верните яд! «Еще рано действовать. Нужно хорошенько изучить ситуацию, чтобы ни одна ниточка не привела к аристократам. Иначе...» «Социальное напряжение сейчас велико, того и гляди, вспыхнет восстание, если вовремя не подавить лидеров опасных мнений и прорывных идей». На том разговор был окончен, и темный силуэт скрылся за потайной дверью. А организатор азартных игр с изощренной радостью вернулся к своим обязанностям, встречая нового гостя в маленькой гостиной.